Сколько раз смерть вступала в мое сердце, сообщая начатки свои и телу, числа нет. И от всех смертных случаев Господь избавил меня, помиловал меня милостью несказанною, оживотворил меня. О, какую благодарностью ко Господу должно быть исполнено сердце мое! Аще не Господь помогал бы ми, в мале вселилась бы во ад душа моя.